Белая магия. Шестая манера поведения, которую вы можете применять, чтобы заставить других почувствовать себя более значительными, это внимание. Жизнь – это обучение вниманию. Вы всегда уделяете внимание тому, что для вас наиболее важно и интересно. Ваше внимание – это ваша жизнь. Куда бы ни устремлялось ваше внимание, туда же следуют ваши мысли, чувства и вся ваша жизнь. В ваших взаимоотношениях с другими количество внимания, которое вы им уделяете, является главным индикатором того, насколько они важны для вас. Вы всегда уделяете больше внимания людям и вещам, которые наиболее значимы для вас. Противоположностью вниманию является безразличие. Вы игнорируете то, что не имеет для вас никакого значения. Уделяя внимание человеку, вы говорите: «Я ценю вас, вы важны для меня». Игнорируя человека, вы говорите: «Вы являетесь для меня неважным и малозначимым». Каждый акт внимания человеку поднимает его самоуважение. Акт игнорирования человека снижает его самоуважение. Безразличие других по отношению к нему часто делает человека злым и обороняющимся. Основная причина отрицательных эмоций коренится в ощущении того, что нас игнорируют. Если человек игнорируем супругом, боссом, даже официантом в ресторане, он чувствует себя обесцененным и униженным. Поэтому люди, преуспевающие в человеческих взаимоотношениях, очень чувствительны к потребности уделять должное внимание другим и отдают себе в этом полный отчет. Как уделять больше внимания другим людям? Используйте белую магию, выслушивая их. Истинная мера внимания в человеческих взаимоотношениях есть выслушивание. Выслушивая, вы показываете, как высоко цените другого человека и то, что он говорит. Только когда вы внимательно слушаете другого человека, вы показываете ему его значение и важность для вас. Самые лучшие лидеры и продавцы, лучшие менеджеры и друзья – все они отличные и умелые слушатели. Есть три позитивных момента от превращения в хорошего слушателя. Первое – если вы слушаете, то создаете атмосферу доверия. Самым быстрым способом построить доверительные отношения между людьми – научиться внимательно слушать другого. Другой человек доверяет вам больше тогда, когда вы внимательно слушаете его. Он становится более открытым к вам. Второй – это то, что слушание созидает самоуважение. Когда вы внимательно выслушиваете других, растет их самоуважение. Растет и ваше самоуважение, когда кто-то другой слушает вас внимательно. Тогда вы чувствуете себя более важной, значительной личностью. Третий – слушание способствует развитию самодисциплины. Требуется большое личное мастерство и самоконтроль, чтобы внимательно выслушать другого человека. Обычный человек говорит со скоростью около 150 слов в минуту, в то время как может слушать со скоростью порядка 600 слов в минуту. Внимательное слушание требует контроля своего внимания. Нужно держать себя сфокусированным на говорящем. Чем в большей степени вы можете дисциплинировать себя на слушание, тем больше успехов вы добьетесь и в других областях своей жизни. Не садитесь именно здесь. Первой составляющей активного слушания является внимательное слушание. Лучше разместиться прямо перед говорящим, не забивайтесь в угол. Немного наклонитесь к говорящему. Если вы стоите, переместите свой вес на подушечки пальцев ног так, чтобы ваша энергия направлялась вперед к собеседнику. Наблюдайте за губами и глазами собеседника. Языком тела это даст ему сигнал, говорящий, что вы уделяете все свое внимание речи говорящего. Это покажет собеседнику, что вы полностью поглощены беседой. Второй составляющей активного слушания является постоянное слушание. На самом деле большинство людей не слушают того, что говорит их собеседник. Они очень тщательно обдумывают свой ответ, и у них не остается внимания к говорящему. Если говорящий чувствует, что слушатель просто ждет возможности высказаться, или что мысли его витают в другом месте, или обдумывает ответ, то он становится раздраженным, ощущает дискомфорт и чувствует себя оскорбленным. А когда говорящий чувствует, что собеседник полностью настроен на него и на то, что он говорит, то говорящий чувствует себя более значительным. Слушайте внимательно, слушайте доброжелательно, слушайте так, как будто в целом мире не существует ничего важнее того, что говорит этот человек. Слушайте так долго, пока человек не закончит держать свою речь. Третьей составляющей активного слушания является небольшая пауза перед своим ответом. Когда говорящий прекращает говорить, перед ответом помолчите 3-5 секунд. Во время этой паузы произойдут три вещи. Первое, вы сможете лучше услышать другого человека. Уделив услышанному несколько секунд, вы действительно лучше поймете собеседника. Второе, паузой вы не перебьете другого человека, если он просто сделал паузу для того, чтобы собраться с мыслями. Делая паузу на 3-5 секунд, вы даете собеседнику возможность продолжить и не прерываете его. Ничто не оскорбляет так сильно, как прерывание мысли или предложения. Третье. Делая паузу перед ответом своим молчанием, вы показываете, насколько значимы для вас слова собеседника. Огромным комплиментом говорящему является наличие слушателей, тихо сидящих и размышляющих о его словах, прежде чем ответить. Четвертой составляющей хорошего выслушивания является задавание вопросов для уточнения. Задавайте вопросы, чтобы быть уверенными, что вы правильно поняли, что сказал ваш собеседник. Есть старая поговорка. В корне любой неудачи – неверные предположения. Когда вы, не проверяя, предполагаете, что все поняли, очень часто оказывается, что вы не понимаете другого человека. Особенно ярко это выражено в общении между мужчинами и женщинами. Чтобы показать, что вы заинтересованы, задайте такой вопрос: что вы имели в виду? Мой опыт в продажах, маркетинге, консалтинге и обучении состоит в том, что если у вас есть хоть малейшее сомнение насчет того, что человек действительно имеет в виду, вы, скорее всего, его не поняли. Задавайте вопросы, чтобы обеспечить ясность. Не может быть такого, чтобы после этого вопроса вы не имели четкого представления, о чем идет речь. Лучший способ для расширения беседы, повышения своих способностей слушать и углубления вашего понимания является использование вопросов с открытыми окончаниями. Вопрос с открытым окончанием – это такой вопрос, на который невозможен ответ словами «да» или «нет». Вопрос с открытым окончанием начинается со слов, известных из стихотворения Рэдьярда Киплинга. «Шесть честных слуг. От них научен я всему. Зовут их что, когда и как, кто, где и почему». Когда вы задаете вопросы с открытым окончанием, дополнительный плюс заключается в том, что вы получаете большую возможность слушать, большую возможность заслужить доверие и большую возможность понять, что говорит и чувствует другой человек. Запомните, вы никогда ничему не научитесь, пока говорите. Когда вы говорите, все, что вы можете сказать, это лишь то, что вы уже знаете. Но когда вы слушаете, для вас становится возможным узнать что-то новенькое для себя. Пятая составляющая активного слушания – это вернуть слова обратно. Перескажите ваш разговор своими словами. Когда вы, пересказав, вернете слова обратно, тем самым вы сделаете комплимент говорящему. Вы покажете, насколько внимательны вы к нему. До тех пор, пока вы не в состоянии точно пересказать мнение говорящего, вы на самом деле еще его не поняли. Сделайте это, когда ваш собеседник заканчивает говорить. Сделайте паузу на 3-5 секунд и скажите: «Позвольте мне убедиться, что я понял вас правильно. То, что вы говорите, состоит в следующем». И затем верните ему обратно все сказанное им, но уже своими словами. Всегда, когда вы делаете усилия, чтобы слушать внимательно и затем суметь вернуть слова человека ему обратно, вы повышаете свою способность к коммуникации. Вы создаете атмосферу доверия между вами двумя. Вы развиваете в другом человеке более высокое самоуважение и развиваете самодисциплину в самом себе. Эмфатическое слушание. Эмфатическое слушание – это скорее роль говорящих подмостков, чем попытка самостоятельно разрешить проблемы другого человека. Терапевты часто используют эту методику эмфатического слушания, возвращая обратно человеку их же слова, но в другой форме. Если, к примеру, человек говорит: «Я действительно расстроен из-за своей работы», вы можете сказать: «Ваши слова звучат так, словно вы чувствуете себя подавленным тем, как идут дела у вас на работе». Когда вы отражаете назад слова собеседника, то тем самым помогаете этому человеку не только прийти к лучшему пониманию своей проблемы, но также и найти оптимальное решение. Различают два типа эмфатического слушания – простое отражение и интерпретационное отражение. При простом отражении вы не вникаете в скрытый смысл сообщения, вы только перефразируете то, что говорящий уже выразил, явно ничего к этому не добавляя. Вы лишь пересказываете собственными словами то, что уже слышали. Вы возвращаете информацию обратно. Когда человек говорит: «Я действительно волнуюсь», вы отвечаете: «Кажется, что вы действительно взволнованы». При интерпретационном отражении вы оказываетесь по ту сторону простого перефразирования того, что сказал говорящий. Вместо этого вы отражаете то, что показалось вам самым главным. Вас действительно что-то беспокоит в связи с вашей работой. Возможно, это то, что ваш начальник оказывает на вас слишком сильное давление. При использовании интерпретационного отражения вы можете делать одну из двух вещей. Первое. Вы можете собрать все сказанное другим человеком, а потом соединить основы этих сообщений. К примеру, вы можете взять как основу злость или разочарование. Вы могли бы сказать: «Я чувствую, что вы действительно злы или расстроены из-за этой ситуации». Вы не добавляете от себя более глубокого значения. Второй тип интерпретационного отражения состоит в попытке перефразировать мысли или ощущения, которые, хотя говорящий их и не сформулировал, вы заподозрили как действительное сообщение. Вы предпринимаете попытку поработать с ядром предполагаемой проблемы, а не с ее симптомом. К примеру, однажды, когда моему сыну Мишелю было 18 месяцев, моя 5-летняя дочь Кристина вошла в кухню в слезах и сказала: «Я ненавижу моего брата». Если бы я не понял это сообщение, я должен был бы сказать: «О нет, ты любишь своего брата и сама прекрасно знаешь это». Но я понял подспудное соперничество и сказал ей: «Тебе кажется, что твоему маленькому брату мы уделяем больше внимания, чем тебе?» В ответ на это Кристина разрыдалась и сказала: «Да, мне иногда кажется, что вы любите его больше, чем меня». На самом деле она не ненавидела Мишеля. Просто она нуждалась в убеждении, что мы по-прежнему очень сильно ее любим. Эта форма интерпретационного отражения или эмфатического слушания очень полезна. Она требует от вас опуститься глубже слов говорящего и искать подлинные причины того, что чувствует говорящий о том, что и как он делает. Практикуясь в рефлективном слушании, вы можете быть полезны не только членам своей семьи, но также и вашим друзьям и коллегам по работе. Иногда все, что нам нужно, это способность проникнуть в суть, отраженную искренним другом, который способен понять, что нужно нам, чтобы разрешить наши собственные проблемы. Вы можете предоставлять другому эту способность проникать в суть, будучи чувствительным и искусным слушателем.